Глава 10. Оказывается, не все наоборот. Трава на поле или на лугу, Андрей еще не знал, как называется по-мемпски этот участок земли, на который они прискакали, была высокой, почти в рост ребят, и очень густой. Стебли росли плотно друг к другу и кончались розовато-синеватой метелочкой с соцветиями, а вся трава отдавала в голубизну. Над полем вились тучи насекомых, похожих на земных шмелей, такие же мохнатые и большие. Только у мемпских шмелей на головке, кроме хоботка, рос еще и рог. Они ловко продирались этим рогом среди соцветий, стряхивая ими цветочную пыльцу или раздвигая чашечки цветов, а уж потом запускали туда хоботок. «Любишь мед?» — спросил Андрей. «Конечно», — засмеялся Крайс. «Только его много не разъешься. Начинаешь потеть». «Это точно», — обрадовался Андрей. «Все-таки и на мембе многое походило на земное. Особенно живот потеет». Оба рассмеялись, и Андрей попросил. «Ну а теперь рассказывай, что тут нужно делать и как?» Крайс вынес из дома приборчики и сказал. «Вот этой палкой мы сейчас определим влагонасыщенность почвы. Делается это просто. Втыкай палку в землю и следи за шкалой. Если синий столбик, а вся шкала была похожа на обыкновенный термометр, только на нем было два столбика, красный и синий, поднимается выше черты, значит влаги достаточно. Если ниже, значит нужно поливать». «Сколько поливать?» «А вот видишь, тут на палке написаны формулы. Подставляй цифры, результаты измерений, и решай, сколько нужно поливать. Правда, для этого следует еще знать температуру почвы. Но ее тебе сразу покажет красный столбик. И еще нужно узнать, какая температура воздуха будет ночью и завтра днем. Об этом справишься по телевиду. Пойдем». «А это еще что за штука?» Крайс пожал плечами. «Ну, это вроде телевизора. Только телевизор развлекательный, а телевид служебный. И учебный. Набираешь номер программы, включаешь и... Но ты еще узнаешь, как с ним обращаться, когда я начну зубрить геометрию. Сейчас важно другое. Ты, наконец, понял, как нужно ухаживать за полем?» «Да я-то понял. Почти. Но я не понимаю, зачем тут нужен человек? Ведь все можно поручить автоматам. Пусть они определяют. Пусть включают и выключают. На некоторых полях у нас так и сделано. А вот на таких небольших или засеянных капризными культурами автоматика не подходит. Слишком она сложна и делать ее очень долго. Быстрее и надежнее работать человеку. У нас, понимаешь ты, прежде чем применить автоматику, обязательно прикидывают, а удобно ли? А стоит ли? Вот это поле – корм для летуев. Нужно успеть снять 3 его урожая. А на следующий год здесь будет хлеб для людей. Снять нужно уже 2 урожая. Для выращивания корма важен каждый час, а для хлеба и день потерять не страшно. Значит, хлеб будет обслуживаться автоматикой. Послушай, но ведь хлеб-то осыпется, если перестоит хоть день. «Не-а», — беспечно ответил Крайс. «У нас такие сорта выведены, не осыпающиеся, хоть месяц будут стоять. Ну вот. А после хлеба на этом же поле посадят овощи. И вот тогда тут будут работать, наверное, человек 10 ребят. Нужно ведь ухаживать за каждым растеньем, следить и понимать, как оно развивается и что ему не хватает. Тут уж совсем автоматики не будет. Понимаешь?» «Кое-как», — признался Андрей и погрустнел. Он окончательно убедился, что все его знания и догадки, такие точные на Земле, на этой планете не срабатывают. Здесь живут веселые, но умные люди. С ними думать и думать нужно. Вот так Андрей оказался на мембе в положении эксплуатируемого ребенка. Он определял влажность, мучительно вспоминая школьные уроки, рассчитывал по формулам, а то и просто с помощью алгебры, как нужно поливать голубовато-зеленое поле, какие микроэлементы – марганец, германий, серу, железо, чуть ли не половину менделеевской таблицы элементов – нужно растворить в воде перед поливом, а какие распылить. Все оказалось совсем не так просто. И, попыхтев как следует, Андрей показал свои расчеты Крайсу. Тот бегло посмотрел на них, кое-какие пересчитал и внес поправки. «А в общем, ничего, разбираешься. Теперь пошли в домик и узнаем расчетную погоду, а уж потом начнем поливать и распылять». Они вошли в домик. На его стенах небольшие пульты с приборами. И под ними машины. Насос, распылитель. Рядом 2 экрана. Один большой – телевизионный, другой поменьше – телевид. Возле них что-то вроде телефона. Крайс набрал нужный номер, и маленький экран осветился. На нем появилась карта, перечеркнутая линиями изобар, почти таких же, какие возникают и на экранах земных телевизоров, когда передают прогноз погоды. Крайс записал нужные цифры и решил: «Все в порядке. Существенных изменений не предвидится. Пойдем к пульту и начнем полив». Он опять нажимал на кнопки и щелкал тумблерочками. Насосы загудели, и за окнами домика зажурчала вода. Над полем встали веселые радуги, совсем такие же, как и на земле, семицветные. «А теперь ты мне не мешай. Займусь треугольниками». Крайс опять пощелкал кнопками, и телевид откликнулся приятным голосом. «Урок по требованию. Треугольники. Общее положение».